Глава 4. «С чего ты взяла?» Ошарашенно смотрю на Диану, застыв с обувью в руках и не смея двинуться. «Ты его спрашивала об этом?» «Нет, но в анкете указано, что не женат и не был, детей нет». «Ну, знаешь», — фыркает подруга и следует на кухню. «Я тоже могу в анкете много написать, чтобы привлечь внимание. Могу тебе прям образ идеального человека создать, не подкопаешься. Конечно, не женат. Для чего регистрируется на сайте знакомств? Правильно, чтобы найти пару. А для каких целей, каждый решает сам. Мне почему-то кажется, что он давно и основательно женат. Имеет ребенка, возможно, двух, а переписка с тобой — так, приятное времяпрепровождение, не более. Ну, не будет нормальный мужик чатиться днями и ночами без физического контакта. А если его нет, значит, он ищет его в реальной жизни». Он предложил встретиться на выходных. «Предложить не значит сделать. Вспомни, чем закончился прошлый раз?» Тычет в меня пальцем Ди. «Помню. Я не пришла, потому что Вересов направил меня с поручением по своим делам. Дело ведь было не в космосе». «Тогда почему ждал почти месяц, чтобы назначить новую встречу?» Разводит руками, все больше очерняя моего сетевого мужчину. «Возможно, решил, что сама судьба подсказывает. Не получилось, значит, так нужно». «Ты в это веришь?» «Да», — отвечаю уверенно, чем заслуживаю непонимающий взгляд. «Иногда у нас что-то не получается, как бы мы ни стремились это осуществить, приблизить. Мы расстраиваемся, прём напролом, несмотря ни на что, расходуя силы. И в итоге, не добиваясь желаемого, испробовав все средства, отступаем и успокаиваемся. А через время приходит осознание. Все должно было быть именно так. Есть мечты, которые, несмотря на наши мольбы, не сбудутся для нашего же блага. Поэтому, когда встреча сорвалась, я для себя это определила как знак судьбы». Пожимаю плечами и иду переодеваться, преследуемая Дианой. «То есть от встречи ты отказалась?» «Нет. Я же сказала, что на выходных». «И ты пойдешь? «А что, по-твоему, не стоит?» Непонятная эмоция проскакивает на лице подруги. А затем она сжимает губы и уходит из комнаты, оставив меня одну. Плохой день, или Диана беспокоится за меня? Зря. Как и в прошлый раз, я предложу увидеться в людном месте. Доверие важно, но доверять незнакомому человеку опасно в современном мире. «У тебя что-то случилось?» Сажусь напротив подруги, которая пьет чай, уставившись в одну точку. «Неудачное свидание случилось». «Свидание? Когда? С кем?» «Ай!» Небрежный взмах рукой дает понять, что девушка действительно расстроена. «Помнишь Яниса?» Киваю, припоминая высокого симпатичного парня с запоминающимся именем, который оказывал знаки внимания подруге на протяжении полугода. «Сегодня после занятий затащил меня в кафе под предлогом перекусить, и уже в процессе выяснилось, что у нас полноценное свидание со всеми вытекающими». «И? Ты ведь так хотела найти подходящего человека, построить отношения, не быть одной, в конце концов. Что могло пойти не так?» «Я выставила список требований». «Зачем?» Перехожу на стон, вспоминая о ритуале подруги. У Дианы есть критерии, которым, по ее мнению, должен соответствовать мужчина. Бесконечно длинный список с несколькими десятками пунктов идеального человека, не существующего в природе. «Затем, Даш, человек должен понимать, чего я жду. Не просто «ты мне понравился, а дальше как пойдет», а структурированный план, которому мы оба следуем. Период встреч, свадьба, покупка квартиры, хорошая работа, двое детей, собака, кошка, по выходным поездки за город, раз в год полноценный отпуск. Я знаю, чего хочу, и на меньшее не согласна». «И что сказал Янис?» Настроение Дианы на нуле, а это означает лишь одно. Требования не приняты. Так было со всеми предыдущими, так будет со следующими, пока подруга не поймет, что ее метод тупиковый. Извинился за мое потраченное время и ушел. Ди опускает взгляд, шумно выдохнув. «А он мне действительно нравился. Диан, может, ну их к черту эти требования, а?» Умоляю подругу отказаться от своей затеи и ответить уже кому-нибудь взаимностью. «Нет», — отвечает, насупившись. «У всех есть требования. У твоего космоса, уверена, тоже». «Он не писал». «А ты спроси. Давай, давай, спроси». Подталкивает ко мне телефон. «Я почему-то убеждена, что он тебе выкатит с десяток пунктов, какой должна быть девушка». «Ну ладно». «Я». «У тебя есть список требований к девушке?» «И?» Подруга скачет вокруг меня, заглядывая в телефон и ожидая заветного сигнала сообщения. «Космос 35». «Сейчас многие начинают со списка требований к партнеру. Идеальная женщина должна быть такой, а мужчина таким. Я не знаю, какой должна быть женщина, но знаю точно, что совсем не идеальный. И точно не лучше всех. А эти двое вообще никому ничего не должны. Они просто люди, которые встретились». Показываю Диане сообщение, и, прочитав строчки, она фыркает и наигранно закатывает глаза. «Красиво. Но вся эта высокопарность слизана из какого-нибудь красивого поста в интернете. А по существу?» «Ладно». Соглашаюсь и решаю добиться внятного ответа от моего мужчины. «Я». «А если серьезно?» «Космос 35». «А если серьезно?» «Требований всего два. Уметь варить борщ и подавать патроны». Издаю сдавленный смешок, оценив шутку и ответ космоса. Но все же зачитываю Диане, которая двумя пунктами не удовлетворена. Не знаю, как еще доказать подруге, что иногда между людьми срабатывает невидимая химия. И ты, позабыв о правилах и списке требований, срываешься в человека, готовый захлебнуться эмоциями и чувствами. В этот момент никто не думает о том, что будет завтра. Есть только сейчас, и двое готовы утонуть друг в друге. То включает философа, то юмориста. Недовольство Дианы нарастает, потому как два, по ее мнению, недостаточное количество. А я считаю, что нужно сразу сказать, чего ты ждешь. «Диан, ты психолог. Ладно, неполноценный, а обучающийся в магистратуре. Но каждый день поучаешь меня, объясняя, как общаться, к примеру, с тем же Вересовым, родителями, космосом». Подруга кивает. «Но это ежедневное общение в определенной обстановке, которое требует знания человека и понимания, можно ли позволить такой формат общения. Ты же приходишь на встречу с тем, кто тебя видит впервые, и сразу же выставляешь длинный список требований. Человек ошарашен, напуган и растерян, потому что невозможно за 5 минут определиться, подходит ли он под каждый параметр. И ладно, женщины, ты все это вываливаешь на мужчин. А они-то уж точно приходят на первое свидание не для того, чтобы сделать предложение первой попавшейся девушке». «Что ты предлагаешь?» «Укоротить список требований. Иначе каждое твое свидание будет оканчиваться, как сегодня». Подруга зло сопит, отворачивается, обдумывая мои слова, а затем и вовсе хватает полотенце и направляется в ванную. Через минуту я слышу грохот, а затем включается вода. «Космос 35». «А твой будет?» «Я». «Кто?» «Космос 35». «Список требований к партнеру. Каким, по-твоему, должен быть мужчина?» «И мне бы вписать пару пунктов из списка Дианы. Вот только на ум приходят два слова, которые я, не задумываясь, отправляю. Я». «Только моим». «Космос 35». «Короткий». «Я». «Не думаю, что прийти на первое свидание с подробной анкетой — хорошая идея». «Космос 35». «Но о моих требованиях все же спросила». «Я». «Я не для себя». «Космос 35». Знак вопроса. «Я». «Для подруги. Вместе снимаем квартиру 2 года. Я о ней тебе писала. У нее есть километровый список требований, которые она предъявляет на первом свидании. Утверждает, что такой есть у каждого. Просто не все его озвучивают сразу». «Космос 35». «Дай угадаю. На второе свидание ее не приглашают?» «Я». «Да». «Космос 35». «Логично. Я бы не пригласил». «Я». «Почему?» Ответ мне известен. 1/2 часа назад я его озвучила Диане, но мне хочется узнать мнение космоса, как мужчины в первую очередь. «Космос 35». «Когда впервые видишь человека, максимум, что можно оценить, — внешние данные. Что и делают мужчины, поверь. Мы смотрим на противоположный пол в первую очередь с точки зрения физической привлекательности. Мы так устроены. А уже потом душевная красота и прочее. И даже если девушка понравилась, но знакомство начала с условий, тем более километровых, мужчина сразу думает: «А зачем мне проблемы? На нас нельзя давить, мы слишком ранимые». И в конце печальный смайлик, показывающий, насколько сильный пол на самом деле ранимый. Улыбаюсь, оценив длинное сообщение, но принимаю тот факт, что мужчины в первую очередь любят глазами. Так уж устроен этот мир, и Диана не в силах его изменить. Я. Можно я зачитаю твое сообщение вслух? Космос-35. Да, пожалуйста. А то твоя подруга так и будет коллекционировать только первые свидания. Как только Диана появляется в комнате, зачитываю сообщение Космоса. Но реакция неожиданная. Помоги мне зарегистрироваться на этом сайте. Ты серьезно? Не верю тому, что слышу. А список? Сразу выкатишь? Ой, все! Недовольно цокает. Пока была в душе, пришла к выводу. Проще и легче сначала пообщаться с человеком, выяснить предпочтения, цели, планы, а затем встретиться лично. Так я уже буду готова к тому, что передо мной предстанет. Или думаешь, я буду там непопулярна? Окидываю ее взглядом, оценивая данные. Стройная, высокая блондинка с голубыми глазами. Классика. Диана однозначно привлекательна и интересна мужскому полу. И это доказывается многочисленными знакомствами. В отличие от меня, где бы мы ни бывали, обязательно найдутся те, кто подойдет к ней познакомиться или попросить номер телефона. Нет проблем с количеством мужчин. Есть проблемы с качеством. Если поставишь реальное фото, отбоя не будет. Сделаем. И следующие полчаса скачиваем приложение, регистрируемся и заполняем данные, в конце концов соорудив, как мне кажется, прекрасную во всех смыслах анкету. Права была Ди. Создать идеальный образ невероятно просто. Сложно ему следовать. Поклонники не заставляют себя ждать, присылая сообщения и оставляя лайки, которые тешат самолюбие подруги. «О, боже!» — стонет и сгибается от смеха. «Слушай, недавно перевелся с должности охранника на помощника менеджера. Гипермаркет — это точка роста. Но и о личном не нужно забывать. Теперь я зарабатываю на 3000 больше и могу себе позволить культурный отдых в обществе приятной мадамы. Тем более, что жена давно ушла к другому, и я полностью свободен. Играю в шашки и на балалайке, знаю детские стихи наизусть. Если ты умна, красива и богата, то возраст и пол не имеют значения». «Это что?» «Диан, таких много». Остужаю подругу, которая уже готова удалить анкету. «Каждый третий. Но среди всех этих неоднозначных личностей все же попадаются адекватные мужчины». «Пока из 10 просмотренных ни одного», — обреченно вздыхает. «Вероятно, нормальных разобрали, а мне достались лишь те самые неоднозначные личности. Сколько ты провела на этом сайте, пока не нашла Космоса?» 2 месяца и 3 неудачных свидания». «Ужас!» — восклицает подруга, подскакивая на кровати. «Слушай, с серьезным лицом заявляю, не флиртанешь, на свидание не пойдешь. С чувством юмора, достатком, ценностями все в порядке. Ты не воровка, не шалава». «Это что, Даш?» «О, помню его». Попадался и сам писал. Но там словарный запас ограничен вот этими словами в анкете, поэтому не стоит. «Понятное дело, что не стоит. Такому устанешь доказывать, что ты не воровка и не шалава. Если ему возможно хоть что-то доказать». Диана замолкает на несколько минут, а затем заливисто смеется. «А вот, ищу девушку для создания семьи, которая понимает, что семья — это труд. Муж является центром принятия решений. Аргумент «разлюбила» не является поводом закончить отношения». Звучит как угроза. «И я так подумала». Хмыкает, и я слышу, как подруга набирает сообщение. «Написал какой-то роман». «Я». Подруга зарегистрировалась на этом сайте в надежде найти идеального партнера, соответствующего параметрам. Космос-35. «Здесь идеальным может быть каждый. Главное — ввести правильные данные для привлечения девушек. Каждый второй — не тот, кем является на самом деле». «Я». «И ты?» Напрягает ответ Космоса, который так просто об этом пишет. «Значит ли это, что Диана права, и мой сетевой мужчина, возможно, женат? а сайт для него лишь развлечение среди серых будней. Космос 35. Все, что написано в моей анкете, правда. Не женат, детей нет, ищу единственную. Я. У большинства женщин возникают вопросы, когда они видят мужчину, который в 35 лет не состоял в браке и не имеет хотя бы одного ребенка. Для многих это означает, что за полжизни человек не смог построить нечто серьезное и основательное. Космос 35. Я строил. Но мое строительство заканчивалось еще на моменте закладки фундамента. Я. А в чем была проблема? Космос 35. Во мне. Был не готов к созданию семьи и всего того, что подразумевается под серьезными отношениями. С одной стороны, мне импонирует, что космос не перекладывает вину на партнера, обеляя себя. С другой же, где гарантия, что он готов сейчас? Стоп, Даша. Вы с ним даже не виделись, а ты уже мысленно вышла за него замуж, родила двоих детей и переехала в новый дом. О, Дашка, послушай. Требуется девушка модельной внешности для совместной фотосессии в одежде. Съемки пройдут на улице, в кафе, ресторанах, театре. Фотосессия необходима, чтобы бывшая девушка поняла, что у меня все хорошо. Серьезно? Подскакиваю и усаживаюсь на край кровати, чтобы заглянуть в мобильник подруги. А еще говорят девушки сумасшедшие, когда выставляют фото с купленным для самой себя букетом, чтобы бывший побесился. А тут человек целую фотосессию организует. «Платит 10 тысяч», — кивает Дианка, набирая сообщение. «Я согласилась». «Что?» — не верю услышанному. «Плюсы со всех сторон? Первый — брошенный, страдающий мужчина с раскрученным сердцем. Это легкая добыча. Всего-то и нужно пожалеть, погладить по головке, чтобы он приник к твоей груди. Второе — заработаю денег». «А он в твоем вкусе?» Смотрю на фото симпатичного мужчины лет 30. «Вполне», — равнодушно пожимает плечами. «Завтра встречаемся на Невском в кафе». «А ты не боишься, что потом тебя в реале кто-то увидит, например, его же бывшая?» «И что? Сначала фото, а затем сделаем отношения реальными. Делов-то». «Ну ты даешь, я бы не смогла». Заползаю под одеяло и готовлюсь ответить космосу на сообщение. «А я могу», — откладывает телефон, довольная сложившимся общением, и отворачивается. Я озадачена. Если пару часов назад Диана отстаивала необходимость жестких требований, то сейчас согласилась встретиться, можно сказать, с первым попавшимся мужчиной. Космос 35. Сладких снов, девочка моя. Я. Спокойной ночи, мой космос.